Глоссарий, составленный принцем Дираном, собственноручно и предназначенный для желающих поближе познакомиться с природными и этнографическими особенностями Темной империи и близлежащих земель. А. Алконост – народность, проживающая в предгорьях Зайрама, юридически подпадающая под действие уложения о пришлых расах. Похоже на птиц с человеческим лицом. Следует отличать от гарпий, являющихся неразумными существами. Сравнение алконоста с гарпией считается у данной расы страшным оскорблением. Справочник разумных рас, том 1, Кардморская библиотека. В Алле на старотемном языке нецензурное выражение. Приблизительно переводится как пожелание встреч с разными видами нечисти в условиях, когда свернуть или спрятаться возможности нет. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». И они думали, что я не найду? Вархарг-эс. Старотемный. Дословно. Счастливый путь. Но в зависимости от тоновой окраски может менять значение на совершенно противоположное. В негативном аспекте – пожелание долгого и ухабистого пути на протяжении многих лет. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги поэмы и сказания диковинных земель. Вархир Хе. Старотемный. Дословный перевод. Тяжелые времена. Но точный перевод делается в каждом конкретном случае в зависимости от подтекста, значение словосочетания может меняться. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги поэмы и сказания диковинных земель. Големы. Неодушевленные воины, создаваемые из первой стихии – огня, воздуха, земли или воды. Не путать с элементалями. Наиболее распространены земляные големы. В данном случае голем изготовляется исключительно из красной глины. Использование синей, черной и иных глин не рекомендуется. В противном случае голем становится малоконтролируем. В войске темного властелина используются в качестве штурмовых подразделений. Потери големов очень легко восполнимы, в отличие от потери живой силы. Основы военного дела, том 3, раздел «Основные живые и неживые силы темной армии», Кардморская библиотека. Грайта – специальная подкова для тронов. Представляет собой особым образом скрепленные мериновые пластины, закрывающие всю лапу как в раскрытом, так и в закрытом виде. Грон – боевые верховые животные, выведенные на территории Темной империи, похожи на лошадей и драконов одновременно. Имеют телосложение, сходное с лошадиным, но, в отличие от коней, гроны покрыты чешуей, по прочности не уступающей драконьей. Имеют мощный длинный и гибкий хвост с костяными шипами и увенчанный острым костяным наконечником, а также острые и длинные клыки. Голову венчает корона рогов. Ноги оканчиваются когтистой пятипалой лапой, покрытой костяными накладками, при необходимости складывающимися в кулак копыта. Многообразие живого мира Орраша, том 1, Кардморская библиотека. Иккер Лискеррат, Эллес Ашенмирнитас, старотемный. Витиеватое пожелание сходить в компании с нечистью в долгий и полный всяческих неожиданностями поход, из которого весьма проблематично вернуться. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Кадуцей. Жезл, оплетенный двумя змеями и увенчанный двумя крылышками, чаще всего используется как атрибут богов воровства, путешествий и торговли. Прикладная артефактология. Раздел «Божественные артефакты». Кардморская библиотека. Каргут. Редкое животное, обитающее на юге Аларийского материка. Каргуда практически никто никогда не видел, но, по легендам, данный зверь обладает всеведением, поэтому часто отправляют к нему или указывают его в качестве источника знаний. Многообразие живого мира Орраша, том 5, Кардморская библиотека. Кам. Полумагическое животное, часто используемое в качестве ловушек либо охранников. Традиционно камы делятся на лесных и каменных. Но если в естественной среде обитания каменные камы охотятся на неосторожных путников, захватывают жертву щупальцами и медленно превращают в камень, который впоследствии станет составляющим тела кама, то лесные получают все необходимое им для жизни из воздуха, света и земли. В спящем состоянии и каменные, и лесные камы похожи на обыкновенные булыжники. Многообразие живого мира Ораша, том 5, Кардморская библиотека. Келлас Эстеррак Кширицкий, старотемный. Дословно, пожелание очень тесной дружбы с видом нечисти, называемым Эстеррак, и обитающим в одном из отдаленных северных городов – Шириите. Данный вид нечисти славен тем, что всех его друзей преследуют неприятности. Причем из двух вариантов обязательно случится самый худший. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Клипсидра – приспособление для отсчета времени. Представляет собой два соприкасающихся стеклянных сосуда один над другим с небольшим отверстием в месте соприкосновения. В верхний сосуд налита подкрашенная вода, и когда она постепенно перетекает в другой, отсчитывается определенный период времени. Если вода полностью соберется в нижнем, клипсидра переворачивается. Кареды – существа, занимающие среднее положение между нечистью и разумными расами. Одной из особенностей каредов, как нечисти, является то, что они находятся ближе к свету, чем к тьме. Ростом кареды около 4 футов, с козлиными копытцами вместо ног, красными глазами и длинными острыми когтями. Основной способ добычи пропитания – попрошайничество, за что каредов очень часто недолюбливают. Справочник разумных рас, том 2, Кардморская библиотека. Корн. Дикое животное, напоминающее по внешнему виду быка. Корны обладают плохим нравом, нападают на любого, кого заподозрят в нарушении границ их территорий. Атакуют корны чаще всего с помощью молний, направляемых на посягнувшего с помощью рогов. Многообразие живого мира Ораша, том 5, Кардморская библиотека. Картелас. Меч с тяжелым широким искривленным клинком и заточенным концом. Приспособлен большей частью для нанесения рубящих ударов, но может и колоть. На некоторых клинках иногда делают специальные насечки, на которые наносится яд. Кралигарраках. Старотемный. Пожелание объекту стать оригинальной деталью интерьера или частью тела. Эмоциональная модуляция или усиливает данное пожелание, или уменьшает, сводя к пожеланию получить странный подарок. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Кракозябра – животное, обитающее в Благоземье. Наибольший ареал распространения приходится на лаистенские леса. У кракозябры тело покрыто мягким пушком золотистой окраски. Огромные с полладони глаза, крошечные круглые ушки, длинный хвост с львиной кисточкой на конце и огромный рот, заполненный несколькими рядами мелких и острых, как иголки, зубов. Обычно эти животные достигают футов 5 в величину. Многообразие живого мира Ораша, том 6, издание 1, устаревшее, Кардморская библиотека. Калиндас Илнеэль, эльфийский. Дословный перевод «Да соединится несоединимое». При вливании определенной доли магической силы заклинание соединения разрозненных частей в единый артефакт. Пособие по светлой магии. Основы. Книга, которой, как считалось, в Кардморской библиотеке быть не должно. Но властелин сказал, что надо знать своего врага. Кэссе. Старотемный. Приказное наклонение глагола «стой» – кэрэсэн. Грамматика старотемного языка засунута под кровать Гилберта, чтобы учитель не нашел. Лайма – местный аналог коровы, отличается от остальных полным отсутствием рогов на всех 7 головах. Вместо них лбы закрывает мощная костяная пластина с небольшими шипами по всей поверхности. Мясное животное, благодушное и спокойное. Только один раз в году их охватывает приступ бешенства. Тогда подходить к стаду очень не рекомендуется. Хозяева лайм запирают их в сарай, в отдельные стойла и крепко связывают. Отчего это происходит, науке досель неведомо. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека Олгиуса. Лейна – еще один похожий на корову зверь, только в отличие от лаймы, целиком и полностью молочный. Мясо лейны очень жесткое и с резким неприятным запахом. По сведениям, на вкус оно напоминает размоченную доску. Кроме того, очень ценятся рога лейны, светло-желтые с четким темным рисунком, в зависимости от породы, продольным или горизонтальным. Учитывая, что лейны сбрасывают рога раз в год, поделочного материала всегда в достатке. Очень также ценится мех этих животных. Хозяева состригают его после зимы и делают из него мягкий и эластичный войлок, либо придут и изготавливают ткань, которая очень хорошо удерживает тепло. Лейны не любят красный цвет, приходя от него в ярость. Разводятся только в северных краях. Сельскохозяйственный справочник, том 2. Библиотека Олгиуса. Лес Аркаш. Старотемный. Дословный перевод. Небывающие. В зависимости от контекста может менять значение от «не может быть» до «не приведи боги». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Лой. Местный аналог лимона ярко-алого цвета. Плод лойного дерева. По мере вызревания приобретает сиреневую крапчатость. Чаще всего разводится в декоративных целях, так как дерево лой очень красиво и используется в садово-парковом декорировании. В данном случае лойное дерево окружается непроницаемым силовым полем, так как спелый лой, кроме кислого вкуса, обладает и крайне дурным запахом. Вследствие этого идеально подходит для изгнания мух, клопов и нежелательных гостей. Сельскохозяйственный справочник, том 2. Библиотека Олгиуса. Лонь. Местный аналог моли. Имеет 6 лап и может как летать, так и довольно шустро передвигаться по вертикальным поверхностям. Настоящий бич для меховых изделий и изделий из пряжи. В отличие от моли, оголодавшая лонь способна съесть не только мехные изделия, но и кожу. Сельскохозяйственный справочник, том 2. Библиотека Олгиуса. Майхар, Маргран, Марханг – родственные виды нечисти, пришедшие вместе с царицей ночи. Различаются в основном силой. Самый сильный – Марханг, наименее опасный – Майхар. Очень часто их указывают как конечный путь назначения, предлагая другим прогуляться. После чего чаще всего возникает драка. Виды, привычки и основные характеристики нечисти. Куплено на одной из ярмарок. Официально заявляю, многое – сказки. Мириновый, мирин – особый гномий сплав, секрет производства которого тщательно охраняется. Самый крепкий из известных металлов и сплавов. Его используют только в оружейном деле и только гномы, так как добиться необходимой температуры плавления можно исключительно в гномьих подземных печах. Цвет изделия из мирина колеблется от серо-голубого до истинно черного. Кузнечно-оружейное дело. Раздел «Металлы и сплавы из них». Кардморская библиотека. Морлок. Местный аналог волка, но размером с небольшого теленка. Практически истреблен. Бывает двух видов – серебристый и черный. В неволе не размножается. Обитает чаще всего в предгорьях высоких гор, никогда не теряющих снежных шапок. Многообразие живого мира Ораша. Том 6. Кардморская библиотека. Мурк. Местный аналог барана. Отличается чисто черным оттенком шкуры и массивными витыми рогами. Задние ноги гораздо короче передних, из-за чего постоянно возникает впечатление, что зверь сидит. На морде расположен острый клюв, каковым животное вытаскивает из земли различных насекомых. Насекомых в горах мало, вследствие этого мурк большее время голоден, что крайне пагубно сказывается на его характере. Разводится из-за нежного и вкусного мяса. Из жесткой шерсти делают самые прочные тетивы. Но для этого берут только длинные волосы на холке зверя, причем возраст мурга должен быть не меньше 5 лет. Сельскохозяйственный справочник, том 2. Библиотека Олгиуса. Нартханг, Нартхар, подвиды нечисти. От своих собратьев Марханга и Марграна отличаются длинной темно-коричневой шкурой и не менее длинным угольно-черным хвостом с ярко-оранжевой кисточкой. Основной вид работы – причинять неприятности в каком-либо деле. Имея в виду, что сделать работу хуже невозможно, часто говорят, что работа Нартхангова. Виды привычки и основные характеристики нечисти. Куплено на одной из ярмарок. Официально заявляю многое сказки. Нейк – местный аналог тигра. Водится только высоко в горах, на снегу. Очень злой и коварный зверь. Его шкуры весьма ценятся в местах с суровой зимой. Многообразие животного мира Ораша. Том 6, издание 5, дополненное, переработанное. Кардморская библиотека. Никр – вид меда. Отличительной чертой является воздействие никра на человеческий организм. При потреблении никра без дополнительных добавок либо обработки существо, рискнувшее совершить сей подвиг, на некоторое время становится невидимым и проницаемым для всех предметов физического мира. Время пребывания в данном состоянии прямо зависит от количества потребленного никра. Лет 500 назад великий ученый Мариани Тьеллин Артак в целях эксперимента съел около 5 фунтов никра за раз. Больше его никто никогда не видел. Некоторые удивительные вещества и предметы темной империи под редакцией светлого ученого Илона Тамаршского. Пемикан. Первое. Тонкие полоски сырого мяса, вываленные в специях и вяленые на солнце до практически каменного состояния. Таким образом, мясо заготавливают для длительных переходов, так как пемикан не портится и не привлекает паразитов. Кроме того, его вполне можно есть как в сыром виде, так и добавлять в супы и каши. Второе. Брикеты из сушеного и растертого в порошок мяса, смешанного с жиром и соком кислых ягод. Отличается легкой усвояемостью и большой питательностью при малом объеме и весе. Саккара. Быстрый и зажигательный танец, наиболее распространенный в Темной империи. Верхом мастерства считается плясать саккару на горячих углях и не обжечься. Песни и танцы народов Ораша. Сборник, составленный по материалам Келона Зильского. Сойри. Морские животные, похожие на рыб, но с 4 когтистыми лапами. Еще одной их отличительной особенностью является наличие всего 1 глаза. В связи с этим животные, опасаясь за свою судьбу, сбиваются в плотные стаи, каковыми и путешествуют по морю. Многообразие живого мира Ораша, том 7, Кардморская библиотека. Серкоя – местный аналог ели. Дерево высокое, некоторые экземпляры достигают высоты в несколько сотен футов. По мере роста голубовато-зеленый оттенок игл переходит в голубовато-серый. Чем старше дерево, тем красивее оно выглядит. Старые деревья имеют серебристо-белую хвою. Цветки белые, неправильные, собраны в соцветия. Плод – овальная коробочка, покрытая серебристо-белым пушком. Семена – крупные лиловые серки. Цветет в начале лета. Плоды применяются для некоторых магических обрядов. Древесина – для обшивки корабельных днищ, так как сильно пропитана смолой и зачастую не нуждается в дополнительной обработке. Распространена в средней полосе Темной империи, в западных горах, в Такалии. Многообразие живого мира Ораша, том 7, Кардморская библиотека. Сата – певчая птица, обитающая на юге империи. Имеет угольно-черное матовое оперение. Часто содержится в домах в качестве певчей птицы. Голос в спокойном состоянии громок и благозвучен. В потревоженном состоянии птица может издавать низкие, неслышимые человеческому уху звуки, способные отпугнуть хищника. Маховые перья используются в оперении стрел. Такие стрелы в полете издают высокий и пронзительный свист, очень нелюбимы лошадьми. Некоторые удивительные вещества и предметы Темной Империи под редакцией светлого ученого Илона Тамрийского. Старотемный – древний язык, использовавшийся во времена становления Темной Империи. Глотки многих из представителей старшей знати не были приспособлены для разговора на общем языке. Тогда появился отдельный темный язык, по сути являющийся искаженным эльфийским. В течение многих лет язык изменялся, пока не принял используемый сейчас вид. Но и старшая знать тоже разбавила свою кровь человеческой, получив возможность использовать общие языки. А старотемный стал языком заклинаний и используется только знатью Темной Империи, хотя некоторые его выражения, в основном нецензурные, известны и за пределами империи. Вводная лекция по старотемному из невнятного конспекта принца Дирана. Таймикренок – птенец Таймикра, редкой, практически вымершей в настоящее время птицы. Согласно легендам, движения Таймикра плавные, замедленные, похожие на танец. В Темной Империи было одно время популярен танец маленьких таймикрят, берущий свою основу из классического балета. Многообразие живого мира Ораша, том 8, Кардморская библиотека. Такершат, южное наречие, наиболее близкое по смыслу «ты, кто отвечает за случайности», но в южных наречиях очень часто длинные слова сокращаются максимум до 3 букв, отчего коротенькое выражение на остальные языки переводится целой смысловой конструкцией. Языки и обычаи, том 5, раздел «Южные земли», Кардморская библиотека. Такр Марханг, старотемный, дословно «встретиться с Мархангом». Приставка «ис» впереди означает пожелание кому-то, без приставки «лично себе». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Тарка – местный аналог улитки, имеющий радужный, отливающий перламутром панцирь и 6 пар чувствительных усиков на голове. В случае опасности тарка сбрасывает свой радужный и приметный панцирь, маскируясь под окружающие ее предметы. Способна развивать скорость, редкую для обитателей Темной Империи, порядка 1 дюйма в месяц. Больше так ползать не умеет никто. Многообразие живого мира Ораша, том 7, Кардморская библиотека. Транк Мерк Эсер, старотемное. Пожелание долгой и насыщенной жизни. Как и все выражения на старотемном, в зависимости от эмоциональной окраски, может быть как искренним пожеланием, так и нецензурным выражением. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Тоин – местный аналог медведя. Медленный и неповоротливый, вооруженный большими зубами и когтями. Самым ценным является большой и пушистый хвост. Впрочем, тоины умеют в случае большой опасности отбрасывать хвост, оставляя его врагу, а потом снова отращивать его за пару месяцев. На рынках и ярмарках ценятся хвосты, которым явно более года, что можно определить по серебристому цвету концов волосков и колючему осту. Многообразие живого мира Ораша, том 7. Кардморская библиотека. Той-эре, старотемный. Начало предложения «Той-эре миссилан эктер». Дословно «Да обратят на меня боги свое внимание». Впоследствии стало самостоятельным выражением, смысл которого варьируется от «Сохраните меня, боги» до «О, боже мой». Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана, спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Токейби – народность, юридически попадающая под действие уложения о пришлых расах. У Токейби – зеленая кожа, рыжая борода, что относится и к мужчинам, и к женщинам данной расы. На голове торчит рог. Справочник разумных рас, том 5, Кардморская библиотека. Тугран Валхар, старотемный. Дословно, ненавязчивое внимание. Как и любое выражение старотемного, смысл его очень зависит от эмоциональной окраски и контекста. Поэтому при переводе следует учитывать эти факторы. Тогда выражение обретает смысл «как вы мне надоели» и дальше в негативную сторону. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги поэмы и сказания диковинных земель. «Тхаркалласессе телиншергахшт аккерт» – старотемный. Дословно «клянусь истинным именем тьмы». В зависимости от обстановки применяется в качестве клятвы либо ругательства. Справочник старотемных выражений под редакцией К. Аллана. Спрятан в обложке книги «Поэмы и сказания диковинных земель». Праздник Таларика. Праздник, отмечаемый только на землях Темной Империи. Знаменует объединение под рукой властелина земель, начиная от Мариании, Такалии и заканчивая союзом подгорных городов. Властелином в то время был Таларик Ас-Дарат Объединяющий. История Темной Империи. Издание второе, общедоступное. Кардмарская библиотека. Умгум. Разговорное, неопределенное междометие, что-то среднее между «так я вам и поверил» и «все с вами ясно». Харрам. Горький корнеплод, сорняк. Растет повсеместно. Единственное полезное свойство используется в производстве браги и повышает ее градус, взамен придавая напитку некую горечь. Сельскохозяйственный справочник. Том 2. Библиотека Олгиуса. Хвыты. Амфибии. Обладают прочным, практически непробиваемым панцирем. Зимуют, выбираясь на берег и забираясь высоко в горы. Так как снег в горах лежит практически круглогодично, цикл зимовки хвытов бывает невозможно предсказать. Многообразие живого мира Арраша, том 8. Кардмарская библиотека. Хорм. Лоза, из плодов которой делают редкие и очень дорогие сорта вина. Как ни странно, но растет только на землях Темной Империи. Несмотря на это, цвет напитка золотисто-янтарный. Сельскохозяйственный справочник. Том 2. Библиотека Олгиуса. Харшох. Гномский. Широко и отлично заточенная с трех сторон кирка, используемая гномами при необходимости делать широкий скол породы. Гномы. Обычаи, предметы, законы. Большой том с верхней полки библиотеки Сецрокка, одного из подгорных городов. Хримтурс. Раса, испокон веков, проживавшая в Таркских горах. Основным способом добывания пропитания является охота на зимующих хвытов. В связи с проживанием в высокогорных районах тело хримтурсов покрыто густым мехом. Кроме того, чтобы не замерзнуть в горах, хримтурсы сами покрыты инеем. Тело данных жителей Темной Империи способно вырабатывать лед. При длительном соприкосновении с каким-либо предметом он также покрывается инеем в связи с резким падением температуры воздуха вокруг хримтурса. Справочник разумных рас, том 8. Кардмарская библиотека. Цирлок. Один из мифологических персонажей гномьего фольклора. Живет в самых нижних галереях и пустующих выработках. Выглядит, как стоящий на задних ногах мурк с передними пятипалыми конечностями. В зависимости от региона, в них он держит предметы от харшоха до банального бича и выдыхает огонь. Голову цирлога венчают огромные ветвистые рога. Цирлок способен разобраться в любых хитросплетениях подземных лабиринтов, чем и занимается, разыскивая своих жертв и пожирая их. Гномы. Обычаи, предметы, законы. Большой том с верхней полки библиотеки Сецрока, одного из подгорных городов. Чертоги Скархона. Одно из самых гиблых мест Темной Империи. Скархон Шавкер был активным последователем Царицы Ночи и хотел во что бы то ни стало провести ее в этот мир. В результате он открыл проход в Межмирье, населив собственный дворец злыми и очень голодными монстрами. Благодаря оперативным мерам верхние этажи были снесены вместе с большей частью пришельцев. Те, кто успел уйти в подземелье, уцелели, но выйти оттуда не могут. История Темной Империи. Издание второе, общедоступное. Кардмарская библиотека. Шаггаты варкийские. Мелкие злобные и вонючие зверьки, обитающие в болотах Варкира, на северо-западе империи. Падальщики в целом трусливы, но если собираются большой стаей, становятся опасны и для вооруженного путника. Многообразие живого мира Араша, том 8, Кардморская библиотека. Эл-Гере, Таргрит, Нармах. Классическое гномье приветствие. Дословно, да услышат скалы и продлят твой путь в значении пожелания долгой жизни. Вводная лекция по гномьему этикету. Из порванных тетрадей принца Гилберта, найденных в загоне дракона Пини. Эркх. Невнятное разговорное междометие, обозначающее замешательство или отсутствие ответа на заданный вопрос. Ерунг. Снежно-белый цветок, цветущий только в период полнолуния и только ночью. Очень редок и, по легендам, приносит счастье в личной жизни. Идти за ерунгом – все равно, что стремиться к недостижимой цели. Растение и магия. Издание второе переработанное, под редакцией Ю. Лушки. Личная библиотека принцессы Марики.